Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, мы закончили рассматривать повествование о его втором миссионерском путешествии. Несмотря на то, что Павел изъявил желание быть на празднике в Иерусалиме, нам не даны подробности о случившемся. Священное Писание повествует, что он приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Как вы помните, из Антиохии Павел и Сила отправились на второе миссионерское путешествие. Церковь предала его в руки Господа на это служение. Это путешествие, вероятно, продолжалось более 2 лет, так как в Коринфе он был 18 месяцев и еще добавочно путешествовал и основывал церкви в Филиппах, Фессалонике и Вирии. Итак, он отправился из Антиохии примерно в 51 году новой эры и прибыл в 44 году. Мы уже упомянули, Антиохия к этому времени стала главным центром по распространению Евангелия. Несмотря на то, что руководители церкви еще жили в Иерусалиме, центр церковного роста и благовествования был перенесен в Антиохию. Когда Варнава разыскивал Павла, который в то время находился в своем родном городе Тарсе, началось перемещение обязанностей в церкви из Иерусалима в Антиохию. На протяжении некоторого времени Иерусалимская церковь служила только людям иудейского происхождения, а в Антиохии язычники тоже стали посещать церковь Иисуса Христа. Иерусалимская церковь одобрила этот факт. Павел был рукоположен в Антиохии для распространения Евангелия как для евреев, так и для язычников, и его отправили в путь с радостью в Духе Святом. Несмотря на то, что апостол Павел горячо любил членов Антиохской церкви, он с нетерпением ждал отправления в путь для благовествования. В Священном Писании говорится: «И прибывший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Так началось его третье миссионерское путешествие. Мы можем предположить, что оно началось в 54 году новой эры. Интересно заметить, что у нас нет сведений о том, что апостол когда-либо после этого вернулся в Антиохию, из которой отправился. На протяжении многих лет апостол должно бы часто думал о преданной церкви в Антиохии. Церковь его поддерживала, благословляла и молилась каждый раз, когда он отправлялся в путь на дальнейшее служение. Но, вероятно, у него не было возможности лично возобновить общение с ними. Распространение Евангелия апостолом Павлом уводило его все дальше и дальше на запад. Об этом мы еще подробнее поговорим, рассматривая повествование о служении апостола Павла. Предполагается, что произошел переломный момент в служении апостола. Он начал посещать места, где уже прошел раньше, посещая им ранее основанные общины. Заметная перемена произошла, когда Павел направился на запад через Галатию. Согласно 16 главе Деяний святых апостолов, Павел видел, что для него дверь в Азию в то время была закрытой. Поэтому он направился в Троаду и оттуда в Европу. Во время этого третьего миссионерского путешествия дверь в Азию открылась, и Дух Божий побудил его пойти в Ефес. Вы, вероятно, помните, что он остановился в Ефесе по дороге из Коринфа в Иерусалим. Ефес был знаменит идолопоклонством, некоторые даже считают его главным центром идолослужения. Там был сооружен великолепный храм Артемиды или Дианы, богини, которая сошла с неба. Религиозная жизнь процветала рядом с коммерческой жизнью, и даже можно сказать, они были взаимосвязаны. Торговцы сделали храм Дианы или Артемиды своим банком. В этом городе преобладало суеверие, колдовство и магия. Апостолу Павлу был брошен вызов. Краткое посещение Ефеса и местной синагоги во время второго миссионерского путешествия должно было оставить большой след в его памяти. Он пообещал, что посетит и этих людей, если Господу будет угодно. Это записано в 18 главе Деяний святых апостолов, где мы читаем: «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Прежнее посещение синагоги было сделано в то время, когда корабль загружался товарами для Кесарии. Время Павла было очень ограничено этой остановкой. Акила и Прескила остались в Ефесе, вероятно, в связи со своим ремеслом, но они также использовали это время для распространения Евангелия. Когда Бог дал Павлу возможность пойти в Ефес, то он уже был приготовлен ко всяким неожиданностям. Он знал об идолослужении и о том, как отношение было у евреев в синагоге. Павел сознавал, что благовествованию, несомненно, будет оппозиция либо со стороны евреев, либо со стороны язычников. Вероятно, прошел целый год с тех пор, как Павел первый раз посетил Ефес. В его втором посещении, которое было полно духовных благословений. Нам нельзя оставить незамеченным тот факт, что в течение того интервала еще один ревностный, одаренный проповедник посетил Ефес, а именно Аполлос. Аполлос был либо последователем самого Иоанна Крестителя, либо одного из учеников Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель призывал евреев: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель был предтечей Господа Иисуса Христа, и он призывал израильский народ покаяться в своем грехе. Но Иоанн был казнен до того, как умер и воскрес Господь Иисус Христос. Аполлос пришел в Ефес с воззванием к иудеям покаяться. Но чудная весть о воскресении и Святом Духе не была частью проповеди апостола. Акила и Прескила заметили недостаток в проповеди, и они ознакомили Аполлоса с тем, что они узнали от апостола Павла. Аполлос видел духовный плод, евреи слушали проповедь. Затем он отправился в Коринф, и куда бы он ни шел, он сравнивал Писание с Писанием и тем самым утверждал и доказывал, что поистине Иисус Христос был Мессией, который должен был прийти. Прибыв и возобновив контакт в синагоге, Павел убедился, что многие поняли истину, что Господь Иисус Христос является Мессией. Но он был раздосадован тем, что они не знали о пришествии Святого Духа, которое произошло в день Пятидесятницы много лет тому назад. Люди ответили: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Это обнаруживает факт, что более чем 20 лет после того, как сошел Святой Дух, были еще важные города, которые не слыхали этой чудной вести. Это напоминает нам, что, несомненно, и сегодня есть места, важные города, где чудная весть о спасительной любви еще не преподавалась. И даже там, где уже есть община верующих, еще много работы, если мы хотим, чтобы те, которые без Христа, без надежды, следовательно, в мире сем, услышали Евангелие. Всегда будут и те, кто откажутся слушать проповедь Евангелия, потому что они предпочитают временное греховное наслаждение. Рассматривание этой темы также напоминает нам о привилегии, которые мы имеем в том, что можем молиться за пресвитеров, диаконов, о верующих, которые смело свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Мы должны молиться, чтобы те, кто возвещает Слово Божие, делали это искренне, верно и в силе Духа Святого. Интересно заметить, что апостол Павел позже в послании к Ефесянам наставляет их словами: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Апостол Павел пробыл в Ефесе немного более 2 лет. Начало, можно сказать, было незначительным. Было всего лишь 12 человек, но это было приготовлением для дальнейших обширных действий, которые были предприняты апостолом Павлом. Аминь.